Флорентий Федорович Павленков, годы жизни 1839-1900, один из крупнейших книгоиздателей и редакторов России, автор знаменитого энциклопедического словаря, создатель серии «Жизнь замечательных людей», выходила с 1890 по 1915 годы, первый в Европе универсальной биографической коллекции, имевшей большой успех. 40 дореволюционных переизданий, общий тираж 1,5 миллиона экземпляров. В Советской России биографическая библиотека Флорентия Павленкова не переиздавалась и фактически была выключена из культурного обихода, трансформированная в Горьковскую ЖЗЛ. Серии Павленкова охвачены выдающиеся люди, основатели религии и святые, философы и музыканты, ученые и полководцы, путешественники и изобретатели всех времен и народов, начиная с Сократа и Александра Македонского и кончая Шопенгауэром, Львом Толстым, Лобачевским и Соловьевым. Ни одно из павленковских дел, по моим наблюдениям, не может сравниться с тем огромным влиянием, какое оказало на читателей всех русских слоев, классов и рангов, изданная Павленковым и почти законченная, если только можно ее закончить, биографическая библиотека или ЖЗЛ. Рубакин. 200 биографий, написанных гуманитариями Старой Руси, людьми с досоветской ментальностью, столь волнующие и интересные нам сегодня, таков замысел данного переиздания. Многие поэтические биографии остаются и по сей день исследованиями, полными жизни, уникальными по информативной плотности текста источниками. Вступительную статью к переизданию читайте в первом томе «Иоанн Грозный, Петр I, Меньшиков, Потемкин, Демидовы».